Жизнь этой семьи была тяжела. Там было пятеро детей от четырех различных союзов. Дочь Мэри Вульстонкрафт и Годвина, дочь гениальной матери и гениального отца, которая называлась Мэри, двое детей от первого брака мистерис Клермонт, Джен и Чарльз, маленький мальчик, сын Годвина и мистерис Клермонт, и, наконец, молодая девушка, не состоявшая в кровном родстве ни с кем в доме, оставшаяся сиротой от первого брака Мэри Вульстонкрафт. Это была кроткая и прелестная Ронни Имлей, Золушка в доме Годвина. Вторая мистерис Годвин носила зеленые очки, имела скверный характер и дурно обращалась с Мэри и Ронни. Чтобы прокормить всю эту семью, Годвин предпринял издательство для детей, и мистерис Годвин заведовала книжной торговлей. Жизнь философа была и совершенно лишена радостей удовлетворенного тщеславия. Неожиданный последователь, живущий в Кесвике и пишущий элегантной прозой, явился весьма кстати. Для издателя детских книг, погрязшего с головой в долгах, ничего не было более необходимого, как знать, что есть хоть один человек, который видит в нем свет, слишком яркий для окружающей темноты. Он ответил, что письмо его заинтересовало, но он желал бы получить более подробные сведения о личности своего корреспондента. В ответ он получил по почте полную автобиографию, в которой мистер Тимоти и оксфордский декан играли крайне непочтенные роли. Ему сообщали, что Шелли был наследник 6000 фунтов дохода, что он женился на женщине, разделяющей его убеждения, что он выпустил в свет два рассказа и одну брошюру, и что все это он пришлет своему учителю. Это романтическое письмо было прочитано с большим интересом всеми молодыми девицами из семьи Годвина Клермонт, но несколько смутило автора политической справедливости. С тех пор, как он сделался отцом семейства, он дошел до признания отцовской власти. Он посоветовал смирение. Быть может, этот мистер Тимоти Шелли действовал, имея в виду благо своего сына. Никогда не следует строго судить, когда человек молод, и особенно не следует обнародовать свои приговоры. В возрасте, когда человек еще должен учиться, зачем этот несносный зуд учительства? Если бы всякий другой, а недостопочтимый Годвин написал это письмо, он был бы немедленно причислен к продажным поборникам нетерпимости. Но молодость имеет такую потребность в иерархии и авторитете, что даже возмутившись, она избирает себе духовного отца, перед которым преклоняется с наслаждением. Мистическая душа Шелли имела потребность в обожании, более чем всякая другая. «Я ничего больше не прошу», — повторял он, — «как быть учеником. Мое смирение и мое доверие безграничны. Когда я уверен, что меня не стараются обмануть и что я нахожусь в присутствии неоспоримого высшего таланта». В восторге от того, что нашел Годвина, он принялся строить самые обширные планы. Преобразовать чужие души и соединить их судьбу со своей казалось ему делом совершенно легким. Не успел ли он в случае с Гарриет и с Элизой? Нет ничего проще, как нанять большую виллу в Уэльсе и поселить там мисс Хитченер и своего досточтимого друга Годвина с его прелестной семьей. Но предварительно, несколько задетый сомнением своего учителя, он желал доказать на деле, что, несмотря на свой возраст, он способен действовать. Прежде чем устроиться на всю жизнь в доме размышления, он поедет провести несколько месяцев в Ирландии вместе с Гарриет и Элизой, и там втроем они будут работать над ускорением эмансипации католиков и вообще улучшением участи этой бедной страны.